Глава 7. Остаток дня проходит на легком драйве. Я вся на нервах. Вздрагиваю каждый раз, когда открывается дверь. Чего жду? Что Орлов заглянет вновь? Пригласит меня на чашечку кофе? С чего бы? Впечатлился моей самой обычной внешностью? Ни в жизнь больше не поверю. Пускай я и совершила в прошлом поспешные необдуманные поступки. Но я тоже выросла. Ни один Орлов здесь изменился. Ни один он повзрослел. Кажется, в плечах раздался и выше стал. Занимался спортом? Так, стоп. Зачем я вообще о нем думаю снова? Но не думать тоже не получается. Как и сосредоточиться на работе. Совершаю несколько нелепых ошибок. Светлана Сергеевна лишь цокает языком. «Вера, ты сегодня не заболела? Может, что с сыном?» «Нет, все в порядке», – трясу головой. «Тогда соберись, пожалуйста. Еще не хватало, чтобы ты нам вместо графика отпусков всех поувольняла». «Да, конечно», – киваю. Девчонки смотрят с сочувствием. «Начальница у нас хоть и не злая, но строгая, поэтому каждый порой прилетала. Да и вообще коллектив, на удивление, подобрался хороший. Все понимают, не смеются украдкой, готовы помочь и поддержать. Таня тут же присылает письмо на почту, предлагает разделить мои обязанности. У нее, мол, как раз есть время. Но я мотаю головой, сама справлюсь. За последние годы я уже привыкла, все сама. Помощь родителей не в счет. Все-таки они пекутся о внуке. Я не могу им этого запретить. Получается закончить дела так, чтобы уйти с работы вовремя. Почти вовремя. Задерживаюсь лишь минут на 15. Надя убежала первой. У ее ребенка адаптация в садике. И она уходила бы даже раньше, если бы разрешали. Таня тоже сегодня на свидание. Торжественно сообщила нам перед тем, как уйти, победоносно сверкнув улыбкой. Раз никого из нас вытащить в кафе не удалось, она взялась за собственного парня. Несмотря на то, что ухожу последней из девочек, кабинет закрывать не надо. Ведь Светлана Сергеевна на посту. Она задерживается всегда. Хорошо, хоть нас не заставляет. Выключаю комп, быстро прощаюсь и выбегаю. Надо спешить за сыночком. В коридоре опять торможу. В голову лезут глупые мысли. Особенно, когда иду к лифту. Вдруг я столкнусь с Орловым. С другой стороны, столкнусь и столкнусь. Что здесь такого? Мы ведь работаем в одной фирме. В этом нет ничего странного. Возможно, он даже меня не признает. Опять. Мы что, так и будем делать вид, что не знакомы? Хотя есть вероятность, что Кирилл не притворяется. Я его узнала, а он меня нет. Смешнее не придумаешь. Но смеяться не хочется. Внутри сидит другое чувство. Почему мне обидно от того, что он меня не узнал? Ведь прошло столько лет. Она связывает всего одна ночь, о которой он и не помнит. Вздыхаю и жму кнопку лифта. Двери плавно начинают закрываться. Но в последний момент мужская фигура ловко успевает заскочить в лифт. Сначала сердце замирает, но тут же начинает стучать, как раньше. А я, похоже, разочаровываюсь. Вот еще новость. Я думала об одном мужчине, а теперь расстроилась, когда в лифт зашел другой. «Вера, а немного ли ты хочешь?» «Привет, еле успел. Я кричал, чтобы ты нажала на кнопку. Не слышала?» Илья широко улыбается. Приветливое открытое лицо. «Почему я до сих пор отношусь к нему настороженно? Может, у меня предубеждение насчет юристов?» В голове образ хитрых, изворотливых адвокатов, защищающих в суде отпетых преступников. Похоже, мне надо смотреть поменьше сериалов про ментов, хотя «Тайны следствия» – один из любимых. Но старые сезоны, новые не зашли. «Да, прости, задумалась о своем». «И о чем же?» Он слегка придвигается. Я вспоминаю, как еще совсем недавно от меня на таком же расстоянии был Орлов. И как сердце безумно билось. А сейчас ничего. Вздыхаю. Как было бы проще полюбить такого мужчину, как наш главный юрист. Но ведь сердцу не прикажешь. Думала о том, что надо скорее бежать в сад и забирать сына. Говорю почти правду. Мысли о Мише всегда у меня в голове. Просто именно в тот момент на первый план вышли мысли про его отца. «Вер, я знаю, с кафе ты, конечно, откажешь». Усмехается, правда, слегка горько. «Мои отказы его задевают. Это очевидно. Ну, давай хоть до сада подвезу. У меня машина. Быстрее и комфортнее, чем трястись на автобусе. Я бы каждый вечер мог подвозить. Но ты, конечно, против». Чувствую себя просто каким-то чудовищем, мучающим бедного парня. Даже неудобно становится. К тому же время. Ладно, киваю. Сегодня можно. Ух, я думал, опять откажешь. Задорно улыбается, проводя рукой по волосам. Красивый парень. Непонятно, зачем в меня вцепился. Проблем с девушками у него явно быть не должно. Может, это и настораживает. Удивительно, но к Орлову я сразу же прониклась доверием, о котором потом пожалела. А Илью до сих пор держу на длинной дистанции. Почему так? Вместе выходим на улицу. На парковке еще куча машин. Выезд забит. Все спешат по домам. Илья аккуратно выезжает. Медленно движется к выходу. Скоро и наша очередь. Вдруг машина впереди резко тормозит. Мы почти что втыкаемся в нее бампером. Черт! Но что за мо? Илья ругается, и это так непривычно. Но он тут же берет себя в руки. Прости, не сдержался. Не хочу поцарапать машину. Я лишь киваю. Хотя для меня и звучит это странно. Ведь я в первую очередь переживала бы за нас, а не за металл. Впрочем, легко мне рассуждать. Машина-то не моя. Да что там случилось? Вокруг начинается сущий ад. Гудки, крики. Но автомобиль перед нами стоит как копанный. Красивая серебристая иномарка. Такая блестящая, будто новая. Стекла сзади тонированные. И невозможно разглядеть, кто внутри. Но когда дверца открывается и из машины выходит мужчина, сердце пропускает удар.